Глава 11. Тигр появился так же внезапно, как и исчез. Я его узнала только по ушам, хвосту и черным волосам, теперь уже заплетенным в косу. Хорошо, что успела покушать, иначе бы точно подавилась, хотя сейчас тоже велик риск захлебнуться слюнями. Его одежда очень отличалась от одежды моей троицы. Те были одеты в простые рубахи и штаны. Одежда тигры больше походила на легкие доспехи или что-то вроде того. Не сильна я в этом, но в том, что его наряд выполнял функции защиты, была уверена. Поскольку я все еще сидела на коленях у Владена, осмотр тигры начала с ног. Черные то ли ботинки, то ли сапожки на плоской тонкой подошве. Даже на вид они казались мягкими. Я бы от таких точно не отказалась. Плотно облегающие темно-серые штаны из странной кожи, похожей на змеиную. Широкий ремень с ножнами, из которых выглядывали рукоятки коротких клинков. Совсем земная черная футболка обтягивала его грудь, не оставляя простора для фантазии. Наискосок через всю грудь натянут такой же широкий ремень, как и на бедрах. Из кармашков на ремне выглядывали совсем маленькие рукоятки. «Метательные ножи!» Пояснил все еще немного хриплым голосом тигра, заметив мой интерес. Скинула глаза на его лицо. Голову пришлось задрать под неудобным углом. Впрочем, ненадолго. Тигра тут же присел передо мной на корточках. «Метательные круги», — указал на широкие кожаные наручни на своих запястьях. «Острые шипы», — перекинул косу через плечо. «Не вздумай хвататься за мои волосы, поранишься». «Кривой меч», — указал себе на плечо, где отчетливо виднелась широкая рукоять. «Несколько запасных кинжалов», — отодвинул край сапога, показывая, где именно находятся эти кинжалы. «Ты на войну собрался?» — решила я его подколоть. Но улыбка тут же сползла с моих губ, стоило увидеть, как он кивает мне с серьезным выражением лица. «Не пущу!» — вцепилась в его ладонь двумя руками. «Кому надо, те пусти воюют!» «Моя грозная госпожа переживает за своего слугу», — слегка улыбнулся тигра. «Конечно, переживает!» — согласилась я с ним, а потом до меня дошло, что он только что сказал. «Просто Саша, кажется, мы с тобой это уже выяснили, и не смей больше называть себя рабом. Никто не смейте!» — обвела я взглядом всех остальных. «Вы взрослые мужчины, воины, защитники, так соответствуйте! Мне не надо, чтобы вы опускали голову и преклоняли передо мной колени. Мне надо, чтобы вы стояли рядом, защищали, поддерживали и советовали. А я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы сделать этот мир добрее. Будьте рядом как равные, как помощники, не как рабы и дополнительная обуза». Немного пафосно, ну и ладно. Я сказала то, что я действительно чувствовала, чего действительно хотела. Мужчины замерли и уставились на меня непонятными взглядами. Очень хотелось бы знать, что сейчас творится у них в головах. Все понимаю, они привыкли жить по-своему. И теперь придется только ждать и периодически вбивать им в головы то, что они теперь не рабы. Со временем, может, до них и дойдет. «Ты же обрезал волосы несколько часов назад. Почему они снова длинные?» Решила разрядить обстановку. Заодно и узнаю ответы на мучившие меня вопросы. «А еще ты что-то мне хотел сказать, пока был в обличии животного. И да, насчет войны я не шутила. Никуда тебя не отпущу. И хотелось бы знать, что мы будем делать дальше. А еще...» Поток моих вопросов прервал громогласный хохот парней. Сидят, смотрят на меня, как на неразумное, но крайне умилительное дитя. Прямо вот не знаю. Обидеться или не стоит. Лучше бы объяснили мне все нормально, чем падать на колени и смеяться. Все же я решила немного обидеться. «Волосы отросли», — сгробастал меня в объятия тигра. «Почему, не знаю, но думаю, все виной моя к тебе привязка. А воевать я буду только с теми, кто захочет причинить тебе вред. И тебе как можно быстрее надо обзавестись первым кругом, иначе твои инстинкты возьмут верх». «И что будет, когда эти инстинкты возьмут верх?» Пригрелась я на груди тигры, лениво ковыряя ногтем ремень, перекинутый через его грудь. «Ты помчишься искать себе партнеров. Только выбирать будешь не ты, а твоя Даджна». Замерла и попыталась осмыслить все сказанное. Даже ремень ковырять перестала. Из всего поняла лишь одно. «Скоро я превращусь в озабоченную самку, и мне станет совсем не до смеха». «Вы что, совсем ей ничего не рассказали?» Рявкнул тигра на троицу с такой силой, что даже мне захотелось ползти под ближайшее дерево и прикинуться кустиком маленьким и невзрачным. Посмотрела на понурые головы парней и поняла, что буквально кожей чувствую злость тигры. Машинально погладила его ладошкой по груди и тяжело вздохнула. «Кажется, сейчас у меня будет урок истории». «Неудивительно, что она от вас сбежала», — продолжал рычать тигра на троицу. «Я бы на месте Саши при первой же возможности сменил второй круг». Вот после этого предложения троицу по-настоящему проняло. Лица вытянулись, кожа побледнела, и все трое бухнулись на колени, заставив меня нервно дернуться. «Встали!» — отдал команду тигра. Вроде и не кричал, а парни подскочили, как ужаленные. «Вы хоть понимаете, какой опасности ее подвергли?» Никто из парней на вопрос не ответил. То ли он был риторическим, то ли отвечать было нечего. «Расскажешь?» — откинулась на руку своего защитника и заглянула ему в глаза. Парней стало откровенно жалко. Вот их как бедных трясет. «Расскажу. Но позже. Сейчас только по существу. Нам сегодня еще искать ночлег». Кивнула, соглашаясь с его решением, почему нет, если оно здравое. «Не знаю, каким образом, но ты оказалась в затерянном городе Даджинов. Даджины — это все мы и теперь уже ты. Раньше, до проклятия богини, мы были самой сильной расой на Наре. Богиня нам благоволила. Да чего уж там, мы были ее любимчиками. В те времена не было нехватки женщин. Они даже превосходили численность мужчин. Оттого мы и перестали их ценить, наплевав на заветы богини. Мы унижали женщин, сделав их бесправными рабынями. Возносили свою расу выше других, заставляли подчиняться нам более слабых, а со временем забыли и нашу покровительницу-богиню. Все изменилось в один миг. Такого отношения к себе богиня не стерпела и наслала на нас проклятие, забрав всех женщин нашей расы и укоротив нам жизнь. Как от нас были зависимы женщины, так теперь мы, мужчины, стали зависимы от женщин. Наш город стал зваться затерянным. Никто не мог больше в него попасть, как не могли и мы выйти. Женщины, что остались в городе, перестали стареть и умирать. И, быть может, со временем все бы нормализовалось. Вот только перестали рождаться девочки. В лучшем случае рождалась одна девочка раз в 100 лет. Мужчины же теперь доживают лишь до 30 лет. Тех, кого выбрали женщины, живут столько, сколько нужны своей госпоже. Те, кого не выбрали, умирают или могут жить в обличии зверя, постепенно теряя свой разум. Тех, кто выбрал образ зверя, убивают, опасаясь нападения. А теперь о главном. Если ты сейчас покажешься в городе, за тебя начнется настоящая война. Тебя будут использовать, пользуясь твоей неосведомленностью. Или попросту убьют, боясь твоей власти. Ты знаешь про круги, но не знаешь главного. Наши женщины не просто так отдают предпочтение первому кругу, жертвуя своими детьми. Им нужны не столько сексуальные партнеры, сколько маги. Вместе с проклятием из нас ушла и магия. И только близкий контакт с женщиной может нам ее вернуть. И то не в полном объеме. Но ты же пользовался магией, а мы с тобой не были близки. Я могу только предполагать, что так на меня повлияло то, что ты вернула мне человеческий облик. Думаю, и другие тоже смогут стать магами, если, конечно, ты захочешь вернуть человеческий облик еще кому-нибудь. Значит, ваши женщины посчитают меня угрозой, потому что у меня магами будут не только мои мужья, но и те, кому я помогу избавиться от личины зверя? Ведь я правильно поняла, магами могут стать только те мужчины, с кем переспит женщина? Ты все правильно поняла. Но женщины нашей расы, даджинки, могли усиливать магию просто через связь. Главное, чтобы расстояние между ними было всего в несколько шагов. Именно поэтому их и использовали как рабынь, чтобы они усиливали магию. И на основании данных фактов я могу сделать выводы, что ты сможешь таким же образом наделять магией. Решила все обдумать и пока не задавать вопросов. Какая-то мысль маячила на краю сознания, не давая покоя, но поймать ее никак не удавалось. Судя по полученной информации, та, с кем я разговаривал во сне, и есть богиня, наказавшая своих любимчиков. Непонятно только то, почему расхлебывать свои действия она отправила меня. Почему не сняла свое проклятие сама? Не радовало и то, что женщины этого мира не будут мне рады. С одной стороны, их можно понять. Они еще помнят издевательства мужчин, а с другой, чем они сейчас лучше этих самых мужчин? Как по мне, так еще хуже из-за их отношения к собственным детям. Богиня наказала мужчин за жестокость и жажду власти. Женщины сейчас идут по их же стопам. Из огня, да, в полымя. После справедливой кары, одних, теперь загородились другие. И вот не проще было наказать мужчин как-нибудь по-другому? Зачем давать такую власть вообще? Дураку же понятно. Власть отравляет.